открой глаза мои, чтоб я узрел небесных тайн лучи. Чудесный ключ твой мне вручи, чтоб на свободу вышел я. В молчании жду, о, дай ответ, и волю мне твою открой. Открой глаза, пошли твой свет, о, Дух Святой. Открой мне слух, чтоб слышал я глаголы истины твоей. При звуках вечной правды слов умолкнет шум земных речей. В молчании жду, явись мне сам и правду вечную открой. Открой мне слух к твоим словам, о, Дух Святой. Открой уста мои, чтоб я твою мог правду возвещать. Открой мне сердце, чтоб всегда лилась потоком благодать. В молчании жду, приди скорей, источник силы мне открой. Открой мне сердце, будь во мне, о, Дух Святой.